Глава 22. Центр адаптации. Все считали, что в центре адаптации Берри Сил не задержится. Это было бы нелепо. Сил – ценнейший свидетель. Ну, не станут же власти в самом деле подставлять его под пули. Однако Сил твердо решил отбыть в центре положенные полгода и стать свободным человеком. Он полагал, что колумбийцы его не тронут. «Они деловые люди, а не олухи», – говорил он, чувствуя себя в Батон-Руж в относительной безопасности. Появление колумбийцев в этих краях не пройдет незамеченным. Сил отмечался в центре в 6 часов вечера. Днем он был предоставлен самому себе. Главное – вернуться ночевать. Большую часть времени Сил проводил у адвокатов. А оценив на суде свои доходы от контрабанды наркотиков в 75 миллионов, Сил тут же столкнулся со множеством налоговых проблем. Через 2 недели после переезда Сила в центр адаптации 3 мужчин вылетели из Медельина через Панаму в Мексику. Затем они тайно пересекли границу США. Спустя 4 дня в гостинице неподалеку от Нового Орлеана под своим собственным именем поселился Бернардо Васкес, колумбиец, постоянно проживавший в Хайале к северу от Майами. Еще через 4 дня там появился Кумбамба. Он взялся убрать Сила с дороги картеля, то есть выполнить контракт Мермелстайна еще в мае 1985-го. Но тогда, согласно программе защиты свидетелей, Сила упрятали в подземелье. Теперь Кумбамба дождался лучших времен и действовал без промедления, поскольку суд грозил самому Хорхе Очоа. Под именем Мигеля Велеса Кумбамба тоже поселился в отеле «Хилтон» в номере 312. На следующий день прибыла и медельинская группа, а Васкес купил серый «Бьюик» 1982 года выпуска. В тот же вечер Васкес и один человек из медельинской троицы отправились в Батон-Руж и сняли в мотеле «Джей» номер 228, из окон которого отлично просматривалась автостоянка центра адаптации, расположенная неподалеку. На следующий день Васкес по своей кредитной карточке взял в прокатной фирме «Авис» красный «Кадиллак Девиль». А 19 февраля в магазине мужской одежды «Энтонис» купил 3 бейсбольные шапочки и 2 клетчатых плаща. В тот же день Кумбамба и Луис Карлос Кинтера Круз из медельинской тройки запарковали «Бьюик» на автостоянке центра адаптации, неподалеку от больших белых ящиков для одежды и обуви, пожертвованных в фонд армии спасения. Ящики находились посреди стоянки. Свидетели вспоминали, что Кумбамба и Кинтера Круз что-то бросили в ящики, а потом Кумбамба сел обратно в машину. Он курил и поджидал Берри Сила. В то утро, 19 февраля, Сил встал по обыкновению рано и в 7 утра уже отправился по делам. Обедал он дома с Дебби и сыновьями, а к 6 вернулся в центр адаптации и, проехав мимо серого Бьюика, поставил свой белый Кадиллак на свободное место за ящиками для пожертвований. Они прикрывали его, пока он выходил из машины. До дверей было 15 шагов. Память свидетелей не подвела. Действительно, незадолго до 6 часов Круз положил в ящик нечто, завернутое в клетчатый плащ, и остался у ящиков с пустыми руками, этакий праздно шатающийся благотворитель. Он ждал Сила. Когда тот открыл дверцу машины, Круз мгновенно выхватил сверток из ящика и, отбросив плащ, рванулся с МАК-10 в руках наперерез Силу. За 2 секунды он выпустил 12-зарядную очередь. Несмотря на глушитель, выстрелы хлопали громко, точно праздничные шутихи. Круз стрелял в упор, до Сила было не больше 0.5 метра. Все пули прошли на вылет. 4 через череп, 5 через плечо, 6 через грудь. Зажав руками уши, точно пытаясь защититься от грохота выстрелов, Сил упал навзничь обратно на сиденье. Майор Бенни Льюис находился в здании центра. Услышав стрельбу, он подбежал к Кадиллаку и склонился над Силом. «Берри, ты меня слышишь? Ответь!» — кричал Льюис. но Сил не ответил. Берри Сил был убит 46 лет от роду. Да, конечно, колумбийцы в Батон-Руж непременно вызвали бы подозрения, но они налетели внезапно и застали Сила врасплох. По тревоге поднялись все силы ФБР. Не прошло и двух суток, как шестеро колумбийцев были арестованы по обвинению в убийстве. Расстреляв Сила в упор, Кинтеро Крус вскочил в Бьюик. Один из свидетелей заметил, что он передал МАК-10 Кумбамбе. Тот вырулил со стоянки, едва не сбив еще одного свидетеля. Зато третий успел отлично рассмотреть Кумбамбу. Даже заметил, что водитель Бьюика был в зеленых штанах, какие носят хирурги. Проехав метров 400, преступники бросили Бьюик возле центра детского досуга. Двигатель работал, МАК-10 валялся на полу машины. А колумбийцы, хохоча, пересели в красный кадиллак. На другой стороне улицы оказались два свидетеля с профессиональной памятью, помощники шерифа. В свободное от службы время они охраняли здесь игроков в бинго. И полиция получила детальное описание преступников. Агенты ФБР перекрыли в аэропорту все входы и выходы. Проверили все списки гостей в отелях, искали латиноамериканцев. Преступники выказали удивительную беспечность. Почти все поселились под своими собственными именами. А Васкес даже пользовался своей кредитной картой для аренды машины. В половине восьмого Васкес и еще один колумбиец расплатились за гостиничные номера. Кадиллак поставили на стоянку в Новоорлеанском аэропорту в 8:36. В 8:45 два агента ФБР заметили, что к кассе Eastern Airlines приближается латиноамериканец и явно нервничает. На прямой рейс до Майами билетов не было. Агенты спросили, кто он и откуда. Он прикинулся наивным путешественником, потерявшимся в незнакомом городе. Предъявил паспорт на имя Мигеля Велеса. К тому времени агенты еще не располагали показаниями свидетелей, о зеленых хирургических штанах они не знали. Оснований для ареста не было, и Велеса пришлось отпустить. Он сказал, что поедет в гостиницу и возьмет там такси до другого аэропорта. Через 15 минут агенты получили по рации описание преступников и поняли, что одного они только что упустили. Обзвонили все гостиницы. И да, действительно, Велес взял такси. Дорожная полиция ринулась на поиски. Ночью в 20 минут третьего в штате Миссисипи, неподалеку от Меридиана, патрульный офицер обнаружил на шоссе такси с заглохшим мотором. Авария редкая, сбили оленя. Офицер обыскал пассажира в зеленых штанах. В его карманах оказались $3,270, почти сплошь 20-долларовыми бумажками и ключи от красного кадиллака. Мигель Велес, Кумбамба, был немедленно арестован. Бернардо Васкес ночевал у друга на конспиративной квартире в Алжире, неподалеку от Нового Орлеана. Он не подозревал лишь одного. Друг его работал на ФБР. На утро Васкеса арестовали. Кинтеро Круса взяли в Маррера на другой конспиративной квартире. На следующий день после убийства Сила главный прокурор Стэнфорд Бардвелл провел пресс-конференцию. «Он заслуживал наказания! Заслуживал!» — повторял Бардвелл снова и снова. «Вы хотели его проучить?» — возмущенно крикнул телерепортер Джон Кэмп, которому дословно передали угрозы Палацолы. Лицо Бардвелла на миг исказилось. «Конечно, только проучить, не убить же!» — добавил он. «Пожалуй, чересчур поспешно». Хоронили Сила после арестов. Близкие положили в гроб телефонную книжку и кучу монет для телефонов-автоматов. Пускай уж останутся с ним. Преподобный Джо Хёрстон прочел эпитафию, которую Сил давно выбрал и вписал в свою Библию. «Ловец удачи из лихой породы тех, кто добыл Америке величие». Ни один из тех, на кого работал крупнейший в истории УБН осведомитель, на его похороны не пришел. В Вашингтоне решили, что для Сила это неподобающая честь. Через 4 месяца после убийства Сила помощник главного прокурора Дик Грегори и Эл Уинтерс, шеф Новоорлеанского уголовного отдела Министерства юстиции, наведались в бункер в пригороде Майами. Его называли обычно подводной лодкой, поскольку обитатель жилища не мог бы сказать наверняка, где он, под землей или под водой. Окон в бункере не было. Так оберегали в Южной Флориде Макса Мермелстайна, единственного теперь свидетеля против Хорхе Очоа и Пабло Эскобара, важнейшего из оставшихся в живых осведомителя УБН. Смерть Сила потрясла Мермелстайна. У каждого из его гостей имелись веские причины навестить Макса. Грегори перестраивал дело против Хорхе Очоа, поскольку рассчитывать на показания Сила уже было нельзя. К тому же в Испании, благодаря тонкой игре адвокатов Очоа, снова засомневались, выдавать ли его штатам. Ну а на долю Уинтерса выпало расследование убийства Берри Сила в Батон-Руж. Теперь он рассказывал подробности убийства, а Макс курил сигарету за сигаретой. Услышав, что Сила застрелили из МАК-10, Макс забросал Уинтерса вопросами. «Глушитель есть? Номер стерт? Да? Я его опознаю. К тому же его опробовали в моем доме». На Голден-Бич, в бывший дом Мермелстайна, немедленно послали агентов ФБР. Под штукатуркой, в толще стены, они обнаружили 5 пуль 45-го калибра. Точно такие же пули прошли насквозь Берри Сила. Показания Макса накрепко связали медельинский картель с убийством Сила. Основываясь на них, Большой федеральный суд присяжных в Батон-Руж постановил привлечь к уголовной ответственности Фабио Очоа, Пабло Эскобара и Рафаэля Кордону. Их обвиняли в участии в заговоре с целью убийства Берри Сила. Налицо попрание гражданских прав личности.